Тайный художник. Вечером на улице, недалеко от здания, где проходили дополнительные занятия, Танби увидела Уджу и окликнула его. Хён говорил, что у внезапной неприязни одноклассника могли быть причины, поэтому девушка решила выяснить все сама. Как раз подумывала договориться о встрече. Из-за жары она вся вспотела, но не обращала на это внимания. Воздух вокруг нее и Уджу искрился от напряжения. «Мне вот интересно, почему ты себя так ведешь?» Прервала тишину Танби. «Сначала я очень злилась, а теперь стало просто любопытно. Наверняка тому есть объяснение». «Ха, как я и думал, ты не помнишь». «Что произошло? Расскажи. Если чем-то обидела, извинюсь». «Хм, хочешь попросить прощения?» «Да, если действительно была неправа». «Не знаю, зачем тебе это рассказываю», — усмехнулся Уджу. «Ну, так уж и быть, раз ты не в курсе. Помнишь конкурс рисования в 9 классе?» «Конечно, Танби помнила. Она никогда не забудет тот день». Тогда проходил национальный конкурс рисунков среди школьников. Танби подавала заявку за месяц, но в последний момент решила не участвовать. Состояние мамы постепенно ухудшалось. После уроков, за день до конкурса, Танби забежала в больницу. Войдя в палату, она увидела, что мама сидит на кровати и смотрит в окно. Танби радовалась каждой возможности поговорить по душам. Но было заметно, что нелегко маме это давалось. Они рассказывали друг другу невероятные истории, не замечая, что находятся в больнице. Шел обычный весенний день. Мама попросила Танби открыть тумбочку. Внутри лежал маленький милый дневник. Женщина увлекалась творчеством. В конце прошлого года она купила дневник, цветные ручки, маркеры, наклейки и постоянно носила с собой. А потом выяснилось, записи она вела не для себя, а для Танби. Мать хотела подготовить дочь к жизни после своей смерти, чтобы та всегда могла обратиться к дневнику за советом. Казалось, она продумала каждую строчку, каждое слово. Танби еле сдерживала плач. «Что это? Ты сильно болеешь? Зачем столько усилий?» «Сделала на случай, если ты будешь в смятении или постесняешься спросить у папы. Этот дневник заменит меня. Я много всякого туда записала, но все равно кажется, будто упустила что-то». Танби открыла первую страницу и начала читать. По ее щекам потекли слезы. Совет номер 1. В первую очередь думай о себе. «У тебя ведь завтра конкурс по рисованию?» — спросила мама, успокаивая Танби. «Я не пойду». «Что ты такое говоришь? Прочти еще раз первые строки дневника. Ты пойдешь, нарисуешь шедевр, выиграешь приз и поделишься радостью с друзьями. Не отказывайся от собственных желаний из-за меня. Наслаждайся жизнью». «Я очень этого хочу. Будь как другие дети». В тот день дочь с мамой разговаривали в последний раз. Следующим утром Танби пришла на конкурс. И пока девушка рисовала, мама покинула этот мир. Отец хотел позвонить дочери, но жена до последнего вдоха запрещала. Говорила, что Танби не должна жертвовать своей жизнью ради нее. Впоследствии девушка постоянно жалела об этом. Почему она больше никогда не сможет обнять маму? Почему никогда не скажет, как сильно ее любит? Почему не была рядом в последние часы маминой жизни? Рисунок Танби занял первое место. После награждения девушка выкинула приз в мусорку прямо в классе. Учитель, удивленный таким поведением, хотел было отчитать ее. Но Танби лишь произнесла дрожащим голосом. «Учитель, это всего лишь мусор!» Слух о ее поступке дошел до Уджу. Она об этом не знала. Танби отогнала прочь дурные воспоминания. Тем временем Уджу продолжил. «Я ночами не спал, готовился к конкурсу. С тех пор не нарисовал ни одной картины. А у тебя было все. Предположим, ты участвовала в конкурсе, хотя тебе было все равно. Возможно, мне далеко до твоего таланта, но я люблю рисовать и выложился на полную. Зачем называла искусство мусором? Я почти выиграл, а ты смешала приз с грязью. Из-за тебя поставил на себе крест. Когда друг рассказал о случившемся на вручении, я долго не мог даже смотреть на кисти с красками. Потом-таки решился попробовать начать сначала. Но ты опять оказалась рядом. Зачем? Почему постоянно встаешь на пути? Что еще хуже, ты абсолютно не обращаешь на меня внимания. Танби не могла вымолвить и слова. Она никогда об этом не задумывалась. Уджу, прости, пожалуйста. Не представляю, чем могу все исправить. Пробормотала Танби, еще не отойдя от потрясения. Юноша остолбенел от удивления. Танби готовилась отстаивать свою точку зрения, хотела разузнать каждую деталь, однако в итоге просто извинилась и сбивчиво начала рассказывать про маму. Слова давались тяжело, но она справилась, а потом еще раз попросила прощения. «Я не знала. Прости, что обидела. Наверное, ты меня ненавидишь. Но я сказала так не потому, что плевать хотела на приз или других участников. Просто мне было ужасно плохо. Можешь хоть немного понять. Я ненавидела себя за то, что не успела попрощаться с мамой. И все из-за конкурса. Знаешь, почему я на следующий день пришла в школу, как ни в чем не бывало? Когда занимаешься делом, можно ненадолго забыть о боли». Уджу ничего не ответил. Он пытался разобраться с бурлившими внутри эмоциями. Юноша завидовал девушке и ее таланту, считал, что ей все достается легко. Даже не представлял, что казавшаяся ему заносчивой Танби так страдала. Он видел лишь одну сторону чужой жизни, а остальное дорисовывало его воображение. Возможно, на самом деле Уджу ненавидел себя за то, что не смог добиться желаемого. Танби расплакалась, не в силах справиться с эмоциями. «Ненавижу тебя! Ты снова меня унизила!» Вздохнул он, передав ей платок. Танби с благодарностью приняла его. Вечером Танби пришла в магазин. «Что-то сегодня произошло», — сказал Хён, увидев ее умиротворенное лицо. «Как узнал?» «Ты изменилась и заметно похорошела». «Чего?» — нахмурилась девушка. «Выглядишь такой спокойной?» — рассмеялся молодой человек. Танби наконец позволила себе улыбнуться и поведала о разговоре с Уджу. «Постой секунду. Дай руку». Внезапно прервал ее Хён. Он закрыл глаза и взял девушку за правую руку. Она поняла, в чем дело, поэтому не стала противиться. Левой же рукой Хён держался еще за кого-то, невидимого для Танби. Это был посланник смерти. Спустя некоторое время Хён открыл глаза и не смог сдержать слез. «Для последнего воспоминания мне нужен был ты», — прошептал Хён. Посланник ничего не ответил и тихо растворился в воздухе. «Что произошло? Все вспомнил?» — нетерпеливо спросила Танби. «Да. Теперь я могу дорисовать картину», — ответил он, утирая рукавом слезы. Сердце Танби защемило. Она не знала, радоваться ей или плакать. А Хён тем временем приступил к последней истории. Шли дни. Хён постепенно выздоравливал. Однако после смерти Соки считал, что не имеет права наблюдать за восходом и закатом солнца, недостоин есть и пить. Хуэль сожалел о глубокой скорби сына, но был рад, что все закончилось именно так. Отец спас сына и очистил имя семьи. Он был уверен, что вскоре все наладится и станет прежним. Однажды их двор пронзил страшный крик. Когда Хуэль выбежал на улицу, раздался еще один, теперь уже принадлежавший ему самому. Правая рука Хёна безвольно болталась вдоль туловища, из раны капала кровь. Судя по серпу в левой руке, он покалечил себя сам. «Ты! Художник! Картин! Рука! Что ты творишь? Срочно зовите лекаря!» «Это единственный способ», — заявил Хён, едва держась на ногах. «Что?» «Потерять руку — единственный способ унять твою одержимость». «Так вот, зачем ты это сделал?» «Из ненависти ко мне?» — холодно спросил Хоиль. «Я больше никогда не буду рисовать. А если попытаешься заставить писать левой, отрежу ее. А если ногами, выколю себе глаза». «Решил уничтожить наследие семьи Хо из Яньчжу? Ты художник в пятом поколении. По-твоему, это важнее людской жизни?» «Да, важнее. Я готов пожертвовать жизнью ради семьи!» — закричал Хоиль. «Ну так пожертвуй!» В бешенстве бросил ему Хён. «Чего ты хочешь?» «Суки был мне братом. Выходит, картины важнее человека, а честь семьи ценнее брата? Ты кого братом называл? Этого несчастного слугу?» — хладнокровно произнес Хоиль. Его слова поразили Хёна в самое сердце. «Как ты можешь так говорить? Ты всегда презирал знать за высокомерие. Когда ты стал таким же, как они?» Хо Иль замолк, а Хён тем временем продолжил. «Знаешь, почему я помогал католикам? Потому что они не сделали ничего плохого. Как можно смотреть на людей сверху вниз? Я, в отличие от тебя, не собираюсь кичиться происхождением, которое даже не выбирал». Хоиль бросился на сына, не дав договорить, и попытался выбить серп из рук. Но Хён оказался проворнее. Оружие остановилось в нескольких миллиметрах от его собственных глаз. Хоиль замер, боясь пошевелиться. Мужчину трясло от ужаса. На лбу выступила испарина. «Сынок, успокойся. Не делай этого. Я все понял. Остановись, прошу!» — умолял дрожащим голосом отец. «Нет, я тебя знаю. Тебя ничего не остановит!» В слезах произнес Хён. Он решительно полоснул себя серпом по левому глазу. Хоиль истошно застонал. Оправившись от ран, Хён покинул отчий дом. Сперва он направился к могиле Соки. Через несколько дней после заключения его искалеченное тело выбросили, даже не похоронив. Узнав об этом, Хён послал человека, чтобы тот забрал тело и выкопал могилу. Хён сидел перед холмиком, еще не заросшим травой, как вдруг почувствовал за спиной чье-то присутствие. «Святой отец!» — воскликнул он. На него смотрел священник, за которым охотилась тайная полиция. Рядом стоял еще один мужчина. Хён узнал его. «Твой брат Соки нарисовал для тебя этот рисунок». Священник протянул свиток. Хён развернул его и увидел, что работа не закончена. Белый конь рассекал дикое поле в лучах заката, а рядом, на скале, расположился юноша и писал увиденное. Кажется, стало понятнее, что хотел сказать брат. Он пытался изобразить их мечты. Хён хотел свободно путешествовать по миру, а Соки — рисовать. Обещанная картина, которую брат не успел завершить. Перед смертью он кое-что сказал. «Мне жаль, что я не сдержал обещание, данное брату Хёну. А еще я хочу немного пожить в реальном мире, а не в своих мечтах на бумаге», — передал священник. Соки был католиком. Встреча со святым отцом, проповедовавшим о людском равенстве вопреки титулам и чинам, перевернула его мир. В жизни засиял луч надежды. Слуги, над которыми издевались богачи, женщины, обязанные беспрекословно подчиняться мужу, выходцы из низшего сословия, к которым относились хуже, чем к животным, все они собирались в доме Юн Цуниля и слушали проповеди святого отца. Среди них был и Соки. Бумаги, спрятанные в тубусе, перевозил тоже он. Хён знал о религии брата, поэтому втайне помогал и сам сблизился с Юн Сонилем. Чтобы отвести подозрения от Соки, ему и Сонилю нужно было периодически встречаться. Вдобавок он первым узнавал о всех планах и предложил идею с тубусом. Бумаги также доставляли по очереди. Иногда Хён, иногда Соки. «Я собираюсь сдаться», — произнес священник. «Слишком много братьев и сестер погибло, защищая меня. Не могу больше этого видеть. Спасибо тебе за все». Он отдал стоявшему рядом мужчине письмо, которое надо было доставить в Пекин. Внутри была рекомендация принять владельца письма в семинарию. Мужчину звали Хон Кион, он служил в тайной полиции. Примерно год назад, когда во двор дома одной старой женщины вошел мужчина в форме, священник подумал, что все кончено. Но тот не собирался устраивать обыск или арестовывать хозяев. Хон Кион вдохновился рассказами одного заключенного о католицизме и тоже стал верующим. От природы он обладал уникальным сыскным талантом, поэтому без труда вышел на Юн Суниля. Приняв веру, полицейский втайне помогал святому отцу, братьям и сестрам. Присматривал за ними. Несколько раз прикрывал и Соки, хотя молодой человек даже не подозревал об этом. Хон Кион спас жизнь многим. Хён скрутил рисунок, вытащил свою печать и положил в тубус. Здоровой рукой он вырыл яму, закопал тубус, как две капли воды, похожие на тот, что смастерил брат, и заложил сверху камнями. Теперь Соки не расстанется с тубусом и в загробном мире. Священник и Хон Кион молча наблюдали. Закончив, Хён попросил Киона пройтись с ним. Тот кивнул. Поклонившись святому отцу, мужчина пошел прочь стремительной, как у дикого животного, но в то же время расслабленной походкой. Хён последовал за ним, не зная, будет ли суждено ему когда-нибудь вернуться. Хён, вернее Соки, закончил свой печальный рассказ. «Значит, ты не Хён, а Соки, тот, которого похоронили вместе с тубусом?» Ошеломленно спросила Танби. «Да, тайный художник Сосоки — это я», — задумчиво ответил молодой человек, словно взвешивая свою жизнь на весах. «Но как такое может быть?» «Танби, спасибо тебе», — внезапно произнес он. «За что?» «За все». Танби улыбнулась и больше ничего не спрашивала.